Все принцы королевского дома явились тоже к нему в Байону. Мадрид возмутился. Замысел Наполеона становился ясен. Коварно заманив в Байону всю династию испанских бурбонов, объявить ее низложенной, арестовать, а Испанию под тем или иным предлогом присоединить к Франции. 2 мая в Мадриде вспыхнуло восстание против занявших город французских войск. Маршал Мюрат утопил это восстание в крови, но это было только началом страшного пожара народной войны в Испании. Получив известие об этом событии, Наполеон, прибывший в Байону одновременно с испанской королевской семьей, после бурной сцены в его присутствии, когда Карл IV замахнулся палкой на Фердинанда, вдруг объявил свою волю. Он потребовал, чтобы как Карл IV, так и Фердинанд отказались от испанского престола и формально предоставили ему, Наполеону, право распорядиться Испанией по своему произволу. Это было сделано. Они все, и Карл IV, и Фердинанд, и королева, были в руках французских жандармов и войск. После этого Наполеон объявил им, что, радея об их личном благоденствии и спокойствии, он их уже не отпустит назад в Испанию, а отошлет короля и королеву Фонтенбло, а Фердинанда и других принцев испанского бурбонского дома в Валанс, в замок князя Талейрана. Это и было тотчас исполнено. А спустя несколько дней, 10 мая 1808 года, Наполеон приказал своему брату Жозефу, королю неаполитанскому, переехать в Мадрид и быть отныне королем испанским. Маршалу же Мюрату, которого он перед тем сделал герцогом Клевебергским в Западной Германии, было приказано переехать в Неаполь и быть отныне королем неаполитанским. Император был доволен сверх меры. Так все прошло, казалось, ловко и гладко. Так наивные испанские бурбоны сами полезли в ловушку, так безболезненно удалось приобрести Пиренейский полуостров. И вдруг, совершенно неожиданно, не только для Наполеона, но и для всей Европы, безмолвно и боязливо следившей за новыми насилиями завоевателя, в Испании вспыхнул пожар лютой, непримиримой крестьянской партизанской борьбы против французских завоевателей. Здесь впервые Наполеон столкнулся с врагом совсем особого рода, с которым он до сих пор дела не имел, и которого он недолго имел случай наблюдать, пока только в Египте и в Сирии. Перед ним стоял озлобленный астурийский крестьянин, вооруженный ножом. Сьерра-Моренский пастух в лохмотьях с ржавым ружьем, каталонский ремесленник рабочий с железным жгутом и длинным кинжалом. «Оборванцы!» — презрительно сказал о них Наполеон. Ему ли, владыки Европы, от которого бежали русская, австрийская, прусская армия, с артиллерией и кавалерией, с царями и фельдмаршалами, ему ли, слово которого разрушало старые державы и воздвигало новые, было бояться этого испанского отребья? Но ни он сам и никто в мире не знал тогда, что именно эти оборванцы начнут впервые рыть ту пропасть, в которую суждено было рухнуть великой Наполеоновской империи. Когда в 1808 году Наполеон затеял и осуществил свое испанское предприятие, то он все время имел в виду прямой исторический пример, который, казалось, мог внушить большой оптимизм. В самом деле, ровно за 100 лет до Наполеона один из его предшественников на французском троне, король Людовик XIV, посадил на испанский престол своего внука Филиппа и этим водворил в Испании отрасль своей бурбонской династии. Филипп был родоначальником испанских бурбонов. Испанцы приняли нового короля и новую династию в те времена и удержали их на престоле. Хотя пол Европы тогда пошло войной против Людовика XIV с целью удалить Филиппа. Почему же теперь Наполеону, который вне всяких сравнений могущественнее Людовика XIV, может не удаться подобной же комбинации? Почему он не может водворить в Испании династию испанских Бонапартов, и притом ему вовсе и не придется воевать с Европой, как пришлось Людовику XIV? Европа уже разгромлена и покорена, а с Россией союз.